попросила меня взять тут кое-что из ее вещей. Пусть сама придет. Она не придет. Тогда ничего не получите». Девица уставилась на Ивлева уничтожающим взглядом. «Как не стыдно!» «Нет, это вам как не стыдно!» — взвился было Ивлев, но тут же осадил себя. «Не этой же кукле открывать свое отчаянное положение. Забирай, что надо, и уходи. Я только попрошу на минуту выйти. Зачем?» «Ну, нужно. Я буду женские вещи брать. Ну и бери. Что ты пионерку из себя строишь? Ёбки, что ли? Бюстгальтеры? Забирай на здоровье, не стесняйся. Я все это видел». «Все равно я прошу выйти», — уперлась на своем девица. Ивлева кольнула догадка. «А юбки ли ей нужны-то?» «Может, не юбки? Бери при мне». «Нет». «Тогда будь здорова». «Как только не совестно». «Ты только насчет совести не распространяйся здесь, а то я хохотать начну». «Выйди на 10 минут. Неужели трудно?» «Трудно». Девица постояла еще немного, хотела еще подействовать на Ивлева уничтожающим взглядом, но на того уже ничего не действовало. Догадка выросла в уверенность. «Не за юбками ты пришла, милая, а зачем ты другим? Не выйдешь? Нет. Но я прошу, как мужчину. Я не мужчина, я гермафродит». «Дурак!» Девица повернулась и вышла, крепко хлопнув дверью. Ивлев подождал немного и принялся искать то, зачем приходила девица. И сразу почти нашел. В диване под сиденьем лежали заготовки для туфель. Пар на 20. Ивлев долго перебирал в руках это богатство. Хром был самого высокого качества, коричневой мастерской выделки. «Сапожники», — ядовито думал он, — «я вам устрою». О Марии, что она причастна к воровским делам, он почему-то не думал. Не мог так думать. Собрал весь материал в вещевой мешок, дождался, когда на улице стемнеет, и пошел с мешком в милицию. «Мне начальник нужен», — сказал он дежурному офицеру. «Зачем?» «Я только ему скажу лично». «Говорите мне, какая разница?» Офицер обиделся. «В чем дело?» «Я же сказал, я буду говорить только с начальником». «Его нет сейчас. Тогда я завтра приду». «Погодите, дело-то срочное?» «Не срочное, но, в общем, не это, не маленькое. Сейчас я его вызову. Посидите». Начальник пришел скоро. Вошел с Ивлевым в кабинет, сел за стол, приготовился слушать. «Тоже работка у них», — невольно подумал Ивлев, вытряхивая на пол материал. «Телевизор, наверное, дома смотрел, а тут хочешь, не хочешь, иди». «Что это?» — спросил начальник. Наклонился, взял одну заготовку, помял в руках. «Хорош. Высший сорт». Начальник вопросительно посмотрел на Ивлева. «Ворованное. Дома у себя нашел», — сказал тот. «Подробнее немножко». Ивлев подробно все рассказал. Назвал фамилии, какие знал. «А жена, ты думаешь, не причастна?» «Нет, уверен. Просто прятали у нее. Она даже не знала». «Да». Начальник долго смотрел в окно. «Ну ладно. Спасибо». Ивлев пожал большую крепкую ладонь начальника. «Не за что. Не боишься? Чего?» «Но могут ведь прийти за этим». Начальник показал глазами на товар. «Такими кусками не бросаются». «Ничего. Пусть приходят». «Тебя вызывать будем? Может быть, свидетелем пойдешь?» «Я понимаю». Месяца через полтора тугой узелок подпольных делишек развязали. Собственно, не узелок, а большой запутанный узел. Ивлева раза 3 вызывали к следователю. Один раз он встретил там Шкурупия. Шкурупий нисколько не изменился, смотрел маленькими глазками спокойно, даже несколько насмешливо. Он обрадовался, увидев Ивлева. «Вот, пусть он подтвердит», — воскликнул он. «Помнишь, я тогда на вашей свадьбе ударил одного, Кирилла?» «Ну?» Ивлев хорошо помнил и Кирилла, и то, как ударил его Шкурупий. «Так он теперь несет на меня черт-то чего! Ты же понимаешь, мстит собака!» Ивлев посмотрел на следователя. Тот рылся в бумагах и, слушая Шкурупия, нехорошо улыбался. «Часто вы видели у себя дома этого человека?» — спросил он Ивлева. «Раза четыре. Он не